4. Солнце уже садилось, когда Вера наконец пошевелилась. До тех пор ей мешал двигаться шок. Внутри ее не осталось места ни для чего, кроме восхитительного чувства безопасности. Теперь она поняла, что хочет есть и спать. Особенно спать. Растянуться бы сейчас на постели и спать, спать, спать. Завтра, может быть, кто-то приедет и спасет ее, но теперь ей и это было все равно. Можно остаться и здесь, особенно теперь, когда она одна. О, благословенный покой! Она встала и посмотрела на дом. Нечего больше бояться. Никакие ужасы не ждут ее внутри. Обычный, комфортный, современный дом. Подумать только, что еще сегодня днем она не могла смотреть на него без содрогания. Странная все-таки вещь — страх. Но ничего, все кончилось. Она выиграла, восторжествовала над смертельной опасностью. Благодаря собственной находчивости и ловкости она сумела повернуть удачу в свою сторону. Вера пошла наверх к дому. Солнце садилось, небо на западе было все в красных и оранжевых полосах. Мир и красота. «Может, мне все это приснилось?» — подумала Вера. Она устала, дьявольски устала. У нее болели руки и ноги, закрывались глаза. Ничего больше не бояться. И спать, спать, спать. Выспаться, пока она одна на острове. Последний негритёнок, оставшийся один. Она улыбнулась своим мыслям и вошла в дом. Внутри стояла странная тишина. «Вообще-то обычно люди предпочитают не спать в домах, где в каждой комнате по мертвому телу», — подумала Вера. «Может, пойти на кухню, собрать что-нибудь поесть?» Она помешкала, но решила, что не стоит. Слишком она устала. У двери в столовую Вера остановилась. Посреди стола на подносе по-прежнему стояли три фигурки. Вера засмеялась и сказала: «Отстали от времени, милые». Затем схватила две и выбросила в окно. Услышала, как они разбились о каменный пол террасы. Третью фигурку она взяла в руку. «А ты пойдешь со мной? Мы выиграли». «Выиграли!» В холле царили сумерки. Вера с негритёнком в руке стала подниматься по лестнице. Очень медленно, потому что ее ноги вдруг страшно отяжелели. «Последний негритёнок, вздыхая тяжело...» Как там в конце? «А, да. Пошел, женился, и не стало никого». «Женился? Удивительно. Почему-то ей опять казалось, что Хьюго здесь, в доме». Нет, ей не казалось. Она была уверена, что Хьюго наверху ждет ее. Вера сказала себе: «Не будь дурой, это тебя от усталости мерещится». Медленно вверх по лестнице. На площадке что-то выпало из ее руки, глухо стукнув по мягкому ковру. Она даже не заметила, как выронила револьвер. Теперь девушка не чувствовала ничего, кроме фарфоровой фигурки в ладони. Да чего ж тихо было в доме. И все же он не казался пустым. Хьюго наверху ждет ее. «Последний негритёнок, вздыхая тяжело». Как же там все-таки дальше? Что-то насчет женитьбы или нет? Нет. Вера уже дошла до двери своей спальни. Хьюго ждал ее внутри. Она не сомневалась. Она распахнула дверь и вскрикнула. Что это? Свисает с потолочного крюка. Веревка с готовой петлей. А под нею стул, на который нужно встать, встать и оттолкнуть ногами. Так вот чего хотел Хьюго. Ну, конечно, ведь так было в считалке. Пошел, повесился, и вот не стало никого. Фарфоровая фигурка выпала из ее руки, покатилась, ударилась о решетку камина и разбилась. Вера шагнула вперед, словно робот. Вот он, конец. Там, где холодная мокрая рука, рука Сирила, разумеется, коснулась ее горла. «Ты можешь плыть к скале, Сирил». Ах, как легко было убивать. Легко и просто. Вот только вспоминать об этом пришлось всю жизнь. Вера встала на стул, продолжая смотреть прямо перед собой, как сомнамбула. Надела петлю себе на шею. Хьюго был рядом. Он следил, чтобы она сделала все как надо. Она оттолкнула стул.